Герой, которого не ждали. Глава 1. Меня зовут Изаму Такеучи. Мне 6 лет, я люблю молочные коктейли, тайки и шоколадные маффины. И все бы ничего, если бы не одна моя необычная особенность. Во время своих снов я словно вижу чужую жизнь. И нет, проблемы монаха, который метаться в вопросе бабочка, он который снится, что она монах или наоборот, у меня нет. Отчего-то я понимал, все, что я вижу, это уже прошедшие события, которые были в прошлом. И слава богу, что информации из этих снов я получал немного. Имена, лица, цвет волос и глаз, ничего этого во сне не было. Да и большая их часть событий забывалась уже спустя 5 минут после пробуждения. Хотя некоторая часть все же оседала во мне, но даже так я прекрасно разделял себя и того, что во сне. Не знаю почему, но с самого детства я был умным. Все, чему меня обучала мама, я схватывал на лету. После того, как я за день выучил всю таблицу умножения, мама и вовсе любила называть меня маленьким гением. Но спустя некоторое время я понял, что это происходит из-за снов. Я мог получать информацию из них, и она быстро усваивалась в моей голове. После месяца подобного, я уже научился отсеивать все неинтересное из своих снов. Почему-то мне снилась жизнь какого-то очень скучного человека без причуд. Как же скучно, надеюсь, мне повезет больше. Мама говорила, что процент людей причуд 1 к 5, хотя это и странно, ведь тогда беспричудных должно было быть намного больше. В какой-то момент я понял, что эти сны, они странные, вернее не так, я понял, что их не должно быть и у других людей подобного нет. Тогда я рассказал все маме, но чего-то связанного выдать не удалось, хотя она все равно сводила меня к специалисту. Толстый дяденька в смешных круглых очках умел создавать круглую линзу, через которую внимательно разглядывал мою голову. После этого врач задавал нам с мамой разные вопросы, касающиеся моей жизни и моих снов. В итоге он сказал, что скорее всего так на меня влияет моя причуда и ничего страшного в этом нет. А я же был рад тому факту, что у меня точно будет причуда. Хороший был день, мама купила мне мороженое и сводила в кинотеатр. Жаль только папа редко бывает дома, но он в этом не виноват. Папа крутой, его показывали по телевизору. Он был героем, одним из тех, кто спасает простых жителей от злодеев. И являлся он не каким-то захолустным героем третьего сорта. Нет, отец входил в 5000 самых сильных героев Японии и был известен как повторитель. Как понятно из названия, он умел повторять свои движения, ненадолго создавая копии частей своего тела. К примеру, он мог ударить кулаком в воздух и одновременно с этим метрах в 50 от него появиться его рука, начиная от локтя, и повторить удар. Точно так же он может сделать и с своими ногами. Несмотря на то, что его причуда позволяет сражаться на большом расстоянии, он все равно предпочитает сражаться в рукопашную, комбинируя двойные удары. Когда за первым его ударом, сразу же следует второй, но уже созданный причудой. И хоть я был очень рад, что мой папа такой крутой, но такая работа забирала огромное количество времени, и он очень часто не приходил на ночь домой спать, засыпая в своем офисе. Но я знал, что все это он делает ради нас и нашей хорошей жизни. Поэтому не обижался даже тогда, когда он не смог попасть на мое день рождения, хоть и было грустно. Но позже в качестве извинения в один день он провел полностью со мной на аттракционах. Причем зарабатывал папа много. Возможно, сначала я этого не понимал, но по снам видел, как бедно могут жить некоторые. Вообще в один момент мои сны стали странными. Они начали показывать мультики. Сначала я был рад, что скучные вещи сменились на подобные. Пока в один момент вдруг я не начал видеть в мультике мой мир. После пробуждения мне было некомфортно и даже слегка страшно. Но после я успокоился, это же всего такой же мультик, как и про героев в моем мире. По телевизору вон тоже показывали мультики про всемогущего. Так что в моих снах нет ничего необычного, верно же? Спустя неделю оба родителя начали беспокоиться обо мне и даже отвезли в больницу. И когда я увидел себя в большое прямоугольное ростовое зеркало, даже понял почему. Потерянный взгляд, мешки под глазами, волосы растрепанные. Маленькие мальчики не должны так выглядеть. В тот момент я соврал доктору, сказал, что не могу спать после очень страшного фильма, который увидел на компьютере. После этого родители сильно злились и на неделю запретили мне даже приближаться к телевизору или компу. Но мне было не до этого. Чем дальше уходил сюжет мультика про мой мир, тем страшнее мне становилось. И в один момент я не выдержал и втайне от родителей, пока папа был на работе, а мама ушла к подруге, Включил компьютер и нашел в соцсетях Инка Мидорию и ее фото маленького зеленволосого сына, Изуку Мидории. Именно после этого у меня и начались проблемы со сном, ведь я понял, что тот мультик во сне, он был настоящим, и показано в нем было будущее. И несмотря на свой возраст, я понимал, что в мультиках показывают все немного иначе, чем оно есть на самом деле. Это я прекрасно понял после того, как вышла одна из серий такого сериала, как «Всемогущие герои». Его показывают по телевидению, и там показывают небольшие мультики про всемогущего и его приключения с разными героями. И вот недавно вышла серия с моим папой, как он задержал злодея-удильщика до прихода всемогущего. В конце серии все улыбались, злодей повержен, а герои невредимы. Все время, пока шла серия, у меня перед глазами стояла картина, как мама плачет над больничной койкой, рядом с папой, у которого не хватало глаза, весь он был в крови, а на теле не хватало целых кусков плоти. Рядом стояли капельницы, а врачи почти каждые полчаса проверяли его состояние. Именно тогда я понял, что мультики — это всего лишь мультики, в них не показывают всей картины, и поэтому я не мог воспринимать увиденное спокойно. Незаметно на меня свалился груз ответственности, который был мне не по плечу. Знания, которые я получил, были слишком важны, настолько, что я всеми силами пытался убедить себя, что, возможно, мне просто кажутся эти сны и вправду всего лишь глупые мультики. Розыгрыш сознания, выверты будущие причуды. Все изменилось в день, когда я почти не умер. Мы с мамой гуляли по городу, заглянули в мою любимую кафе с выпечкой, и вот мы идем домой, а я сжимаю в руке шоколадный маффин. Неожиданно из одного магазина, разбив витрину, вылетел злодей, выглядящий как трехметровый человек с головой крокодила, но с четырьмя глазами и очень короткой мордой, можно было даже сказать приплюснутый. Он держал в руках вырванную кассу, в которой явно звенело мелочи, из которой торчали купюры. Оттолкнув ближайших к нему людей, тем самым повалив их на землю, он завизжал, отчего окружающие зажали уши руками, а некоторые даже упали без сознания. Так как мы были близко, нас крик тоже затронул, и мы разжали руки. Мама припала на одно колено, а я отшатнулся в сторону и уперся в стену дома, чтобы не упасть. Не знаю, удача ли это была или же наоборот, но в тот момент рядом был герой, у которого была какая-то дальнобойная разрушительная причуда. Он стрелял большими зелеными сферами энергии, которые взрывались, хоть и без огня. Крокодила головы попытался взять в заложники кого-то из окружающих, но большинство уже было как минимум в десятке метров от него, и стоило злодею хоть попытаться сунуться к кому-то на его пути, взрывалась зеленая сфера. Тогда он засмеялся словно безумный и с криком «Попробуй поймать!» сделал прыжок огромной силы. Асфальт под ногами злодея потрескался, и появились небольшие кратеры. Судя по всему, он просто собирался сбежать, запрыгнул на какое-то здание. Только вот герой явно был недоучкой или кретином по жизни и не дал ему этого сделать, устроив битву в опасном для гражданских месте. В находящегося в воздухе злодея врезалась зеленая сфера, которая взорвалась и тем самым сменила траекторию полета крокодилоголового прямо в стену одного из зданий, стену, о которую я упирался. Раздался грохот, и я словно в замедленной съемке увидел, как тушка злодея падает на меня с огромной кучей бетонных обломков, обещающих похоронить меня вместе с неудачливым вором. И что самое худшее, мама была в зоне поражения. Один из обломков явно падал на нее, а та, прикрыв уши руками, даже не видела этого. А тем временем, никто из окружающих даже не стремился нас спасать, этот самый герой так вовсе не видел нас с точки своего обстрела. И я лишь мог беспомощно наблюдать за тем, как самый дорогой для меня человек умрет вместе со мной. Не позволю. Нельзя сдаваться, нельзя медлить, нельзя даже не пытаться. Двигаясь словно в киселе, напрягая все свои мышцы, я повернулся к маме, собираясь бежать и толкнуть ее в сторону, но не успевал, несмотря на все, у меня не было никакой сверхскорости или чего-то подобного. Я оставался простым шестилетним ребенком, который ничего не может и которого сейчас раздавит несколькими тоннами бетона, но я буду пытаться до последнего. Лишь когда мое тело перестанет двигаться, а кровь в жилах остановится, я перестану пытаться. Даже несмотря на верх, сфокусировавшись на маме, я видел, что до удара оставалось всего несколько метров, даже меньше секунды. И тогда, неожиданно для меня, из моего тела на огромной скорости вырвалось что-то синее, и спустя мгновение я лечу вперед с раскинутыми руками прямо перед мамой, тем самым толкая ее. За спиной раздался грохот, а спину обдало жаром, который быстро превратился в боль. Что-то теплое потекло по спине, но мне было все равно. Я с дико бьющимся сердцем лежал на маме, обнимая ее так сильно, как только могу, не веря в происходящее. Жива, она жива. Из глаз полились слезы, а горло сдавило словно от спазма. Вокруг нас столпились люди, они что-то говорили. Потом я почувствовал, как мама встает, но я все равно не отпускал ее. Нас фотографировали, но я словно был во сне. Для окружающих я был всего лишь плачущим ребенком, но они не понимали причины слез. Я плакал не от счастья спасения себя и мамы, не от пережитого стресса, и даже не от страха осознания того. Я пытаюсь лишь обмануть себя, говоря, что сны, которые я вижу, всего лишь бред моего сознания и что все в них происходящее не сбудется. Нет, я плакал и лучезарно улыбался всем, ведь я решился. Решился стать героем, который защитит этот мир. Глава 2. Я лежал на койке в больнице, а рядом сидела мама, сжимая мою руку. Я улыбался как можно сильнее, чтобы она не плакала, и кажется, это сработало. Дело в том, что как только все закончилось, на место пришествия приехала полиция и скорая. Меня почти сразу погрузили в одну из машин, я не сопротивлялся. Тем более мама ехала в одной со мной машине. Хоть и было довольно больно, особенно когда напрягал левую руку, но я старался этого не показывать. Потому что мама не только сильно переживала и плакала, но и чуть не впала в истерику. Она не сразу поняла, что я выпрыгнул уже из-под тех обломков и мог погибнуть. А когда ее уже накрыло, мы были в больнице, где были профессионалы, которые умели правильно приводить людей в себя. Так что сейчас она просто не отходила от меня ни на шаг и поддерживала меня. «Приятно. Пропустите меня». За дверью послышался шум, и я увидел, как перед стеклянной частью двери кто-то встал. Пациент, возможно, в шоковом состоянии, а также ранен, ему нужен покой. «О, а этот голос я знаю, это врач Сан, я его отец. А, точно, этот голос я тоже узнал, это папа». Мгновение задумчивости хватило папе на то, чтобы быстро толкнуть дверь и проскользнуть внутрь. Стоило ему оказаться в одноместной палате, как он щелкнул защелкой, и попытавшийся открыть врач остался ни с чем. Еще немного побарабанив дверь, он успокоился, и мы услышали громкий вздох с причитаниями, что совсем люди перестали уважать врачей. После этого прислушивающийся отец повернул голову ко мне и в мгновение ока оказался рядом с кроватью. Было видно, что он хотел обнять меня, но переживал о моем физическом состоянии. Я вскинул руки вверх и даже почти не поморщился. ПФ, из-за какой-то там боли в спине не обняться с папой, ищите дураков. Тот сжал меня в объятиях, но все же отпустил, когда я зашипел. Больно уж неудачно он положил руку на рану. Буквально больно. К слову о моем отце. Полное имя Кагаминари Такеучи. Он, как и мама, был довольно молодым, всего 27 лет. Лицо узкое и слегка вытянутое, я бы сказал хищное. Волосы зачесаны назад и представляют собой тот еще взрыв желтого, или точнее бежевого цвета. Высокий, но из-за того, что больше жилистый, чем накачанный, выглядит слегка болезненно. Правда, большинство злодеев почему-то так не думают и предпочитают обходить его стороной. И оранжевые глаза, которые я у него унаследовал. Правда, у меня они более желтые. Мама тоже обладает необычной внешностью. От нее я получил белые волосы, которые, если приглядеться, слегка сероваты. Лицо очень красивое, и пусть хоть кто-нибудь скажет обратное. Острый подбородок, ровный нос, темно-зеленые глаза и легкий макияж. Зовут мама. Хихи, шучу, маму зовут Сайку. До встречи с папой у нее была фамилия Акасан, что довольно смешно. «Черт, простите меня», — сказал отец, обнимая маму. «Я должен был быть там в тот момент». «Не, ничего, Кагами», — тихо ответила мама, уткнувшись в плечо папы. «Ты не мог знать, что все так будет. Нужно просто радоваться, что все закончилось хорошо. Можешь рассказать, что произошло, дорогая?» «Когда директор больницы позвонил мне, я мало что понял, кроме того, что вы пострадали. Ну а дальше я уже просто рванул сюда». На последних словах мама улыбнулась, но после перевела взгляд на меня. Слава богу, что она не стала вновь расстраиваться, и сейчас ее зеленые глаза выражали лишь переживания за меня. «Это нужно спросить у нашего маленького героя, который меня вытолкнул меня из зоны поражения. Но я не знаю, стоит ли это с ним обсуждать». Врач Ацуэ-сан сказал, что возможно у нашего Изаму шок после произошедшего. Тут уже взбунтовался я. «Нет у меня никакого шока, просто спина слегка болит». Я надулся, но пока родители вновь не начали что-то придумывать, начал быстро рассказывать произошедшие события. Злодей, выглядящий как очень высокий мужчина с головой крокодила, украл из магазина деньги и попытался сбежать. Неожиданно появился какой-то идиот. Опасливо перевел взгляд на маму, но та, кажется, не обратила внимания на плохое слово. герой, решивший остановить его. Он стрелял по нему какими-то зелеными энергетическими сгустками, которые с силой взрывались при соприкосновении с чем-либо. Злодей решил сбежать и прыгнул высоко вверх. Скорее всего, хотел уйти по крышам, и в тот момент, когда он был надо мной, в него врезался один из шаров, после чего его отбросило в дом. Из-за силы столкновения угол дома разрушился, и тело вместо с кусками бетона полетели на нас с мамой. Мама по мере рассказа бледнела, а отец хмурился. «Кажется, скоро одного самодовольного кретина лишат лицензии героя», – процедил папа, сжав кулаки. «Продолжай, Изаму». После этого я сильно испугался и спас маму с помощью причуды. «Как нечто обыденное», — сказал я, рассматривая ногти, хотя внутри танцевало от счастья, стоило только вспомнить про пробудившуюся причуду. «Как ты молодец, Насточка! У тебя пробудилась причуда?» — в один голос прокричали родители. «Да», — улыбаясь, сказал я им и показал большой палец. Не удержавшись, я вспомнил те чувства, что испытал, и постарался их повторить, после чего от моего тела словно осоединилось тело. Три пары глаз удивленно наблюдали за тем, как, проходя сквозь лежащего меня с кушетки, встаю я, только прозрачный и синий, словно живая голограмма, полностью повторяющая меня. Свесив ноги на пол, я, который не я, спрыгнул и, отойдя на пару шагов, развернулся к нам и показал большой палец. И пока родители шокированно смотрели за этим, я слегка самодовольно улыбался и использовал второй эффект своей причуды. Почему-то после того, как моя копия вышла из меня, я четко понял, что именно могу сделать. Стоило только моргнуть, как видимое мной пространство изменилось. Теперь уже я стоял перед родителями и лежащей на кровати голограмме. Растерявшись от неожиданности, я расслабил ноги, словно все еще лежу на кровати, и начал падать вниз. Но не стоит забывать о том, что Кагаминари про героя и реакция у него соответствующая, так что уже спустя мгновение он оказался рядом и словил меня, после чего, держа в руках, спросил: «Тебя положить на кровать?» и кивнул на клона, явно намекая, не будет ли каких-то проблем. Я же просто кивнул, и по моему желанию клон исчез. Мама вскинулась, чуть не повалив стул, на котором сидела. «Изаму, что сейчас произошло? Ты не пострадал?» «Кажется, после пережитого мне еще долго придется ждать, когда мама перестанет волноваться обо мне по всяким пустякам». «Нет, мам, все нормально». В тот момент, как нас чуть не расплющило, я очень хотел спасти маму, и неожиданно этот синий я вырвался из моего тела и прыгнул, сбивая маму с ног, чтобы она не пострадала. И когда он уже прыгнул, я вдруг оказался на том месте, где он. И сейчас произошло то же самое. «Ах ты мой маленький герой, дай я тебя поцелую». И пока я с криком «задушишь» пытался вырваться из цепких объятий, папа задумчиво потирал подбородок, явно уйдя в свои мысли. Но спустя десяток секунд его взгляд вернул осмысленность, и он по-доброму улыбнулся. «Поздравляю, чемпион!» Он обнял нас с мамой. «Давайте зайдем сегодня в магазин, накупим вкусняшек, торт и отпразднуем. Думаю, за день моего отсутствия ничего страшного с моим агентством не случится». «Вы как за?» «Конечно, конечно. Ахахаха, я не сомневался. Как же я рад, что вы не пострадали. Только сейчас я заметил, что все время, пока мы были тут, папа был напряжен, и лишь сейчас его плечи расслабились. Уже к вечеру я был здоров. Папа кому-то позвонил, и к больнице, в которой я лежал, подъехала дорогая машина, из которой вышло несколько человек. Один из них, судя по всему, был героем. И именно он спустя пару минут зашел в мою палату и вылечил меня несколькими касаниями ладоней. Ощущения были волшебными и щекотными, словно множество мураши начали играть в догонялки на спине. Пошевелив плечом, я обнаружил, что теперь место ранения ощущалось как просто сильный синяк, а не открытая рана, оставленная острым куском камня. Меня не часто баловали, но в этот раз папа сдержал обещание, и весь багажник нашей машины был забит всевозможными продуктами, начиная большим куском говядины и заканчивая шоколадными маффинами. До самой ночи мы сидели на кухне, болтали на разные темы, радовались и в конце концов смотрели телевизор, устроив самый настоящий семейный вечер. Я был счастлив, этот день был даже лучше, чем день рождения или Новый год. Заснул я уже на кровати, когда мама заметила, как я начал зевать в час ночи. Надеюсь, такие моменты будут в моей жизни как можно чаще. Следующий день. Я раскрыл глаза. Вчера был прекрасный вечер. Я даже забыл про произошедшую катастрофу, но, судя по всему, подсознательно пережил произошедшее не так легко. Странные сны перестали сниться мне совсем недавно, и на их место пришли обычные, что не может не радовать. Только вот сегодня мне снилось, что я бесконечно падаю в космосе, а за мной бесконечно падают обломки здания, и я ничего не могу с этим сделать. Неприятное чувство, но набрав полные воздуха легкие и медленно выдохнув, я выбросил из головы все эти глупости и пошел в ванну умыться и привести себя в порядок. Встав перед зеркалом над умывальником, я начал чистить зубы, и чем больше я думал о своей пробудившейся причуде, тем больше улыбался. Как же это волнительно! Уже в нетерпении расчесав белые волосы, прибежал в свою комнату и, встав около заправленной кровати, призвал своего клона. В отличие от прошлых двух применений, сейчас я был максимально сосредоточен и почувствовал, как появилась голограмма. Самое странное было то, что она существовала прямо во мне. Я сделал шаг назад. На том месте, где я стоял, осталась голограмма. На мгновение даже показалось, что силуэт заребил, но я понял, что слишком много фантазирую. Он просто повернул корпус так, чтобы обернуться ко мне. Я внимательно всмотрелся в голубого, слегка просвечивающего себя. Этот я улыбался. Как интересно. «Привет». На это клон лишь улыбнулся еще сильнее и помахал рукой. «Ты можешь говорить?» Отрицательно покачал головой. «Подними руку». Голограмма подняла руку к потолку, как я и хотел. Задумавшись, я решил кое-что проверить и пожелал, чтобы он опустил руку, но уже мысленно. И самое удивительное, что он послушался, то есть со мной, который не я, можно общаться мысленно. Хм, наверное, это логично. Кто как не я сам знаю, чего хочу я. Черт, голова болит от таких мыслей. Я пожелал, чтобы клон попрыгал. Фантом вопросительно поднял бровь, но все же начал прыгать. Хм, фантом, довольно подходящее название. Потом я сообразил, что если моя причуда все же обладает разумом, то мое желание попрыгать для нее наверняка унизительно. Во всяком случае, мне бы было неприятно. Ой, прости, перестань прыгать. Давай лучше проверим, как ты дерешься. В ответ клон начал бить кулаками в воздух. Я присоединился к нему. Встав напротив голограммы, я начал мутузить воздух простыми, как табуретка, прямыми ударами. Очень скоро стало понятно, что фантом двигается раза в два быстрее меня, при этом даже через пару минут он не показывал признаков усталости. Правда, была одна проблемка, которая смущала меня: я не очень понимал пользу подобного. Потому что вот я захотел, чтобы клон ударил меня, в полсилы кончено же, но его кулаки просто начали проходить сквозь мое тело. Слегка расстроившись, решил проверить противоположное воздействие, а именно сам ударил свою причуду. Ожидаемо удар также прошел насквозь, но тут могло играть роль, что я владелец. Поэтому, взяв ручку с письменного стола, тыкнул в бок клона. Бесполезно, он неуязвим для физических объектов, и это довольно круто. Как минимум, никто не сможет убить мою копию. Хотя было бы довольно глупо, если бы кто-то мог убить твою причуду. Теперь же можно было перейти к самому интересному, а именно замене. Хотя, может, корректнее будет перемещению. Эх, у меня столько вопросов в голове. Как работает моя причуда? Почему я создаю свою копию, которая, впрочем, в каком-то смысле своевольна, во всяком случае не болванка, и на какие законы мира влияет мое перемещение? Я телепортируюсь, или просто моя копия обретает тело, а я становлюсь таким вот прозрачным? Ответов я, конечно же, не получу. Глянув на часы, понял, что сейчас 6 часов 40 минут. Значит, папа совсем недавно ушел на работу, а мама, которая сопроводила его спать. Так как я был полон энергии и энтузиазма, решил пока что заварить чай и направился на кухню. Но, остановившись перед дверью, понял, что это прекрасная возможность проверить свою причуду. Не озвучивая вслух, пожелал, чтобы фантом пошел в кухню. Моя копия быстро прошла сквозь меня, после чего также прошла сквозь дверь. Каким-то образом я чувствовал, где именно фантом, даже не видя его. Вот он уже в коридоре, и вот он исчезает. Не понял. Повторил все свои действия, но на этот раз с открытой дверью, и увидел, что стоило только голограмме сделать несколько шагов по коридору, как он мгновенно пропал. У меня же вновь появилось чувство, что я могу его создать. Ну вот и начинаются неприятности. И в чем же дело? Неужели он не может существовать слишком долго? Хм, а если так, я сделал несколько шагов к коридору, после чего вновь послал фантома дальше. Он спокойно преодолел невидимую границу, но исчез, стоило ему только сделать еще 3 шага. Вот значит как, причуда не может отдалиться от меня дальше, чем на 5-6 метров. Какое неприятное ограничение, но волноваться незачем. Причуды можно тренировать и развивать, так что я обязательно увеличу расстояние, на которое могу перемещаться. Так что, не унывая, поближе подошел к стене, за которой должна была находиться кухня, и осуществил свой план по перемещению туда. Проблем с бетонной стеной не возникло, Фантом спокойно прошел сквозь ту, словно ее и не существовало вовсе, и вот спустя пару секунд я стою около шкафчиков. Родители знали о моей любви к чаю, поэтому оставляли его всегда на нижних полочках. Что я умею ставить чайник, они тоже знают, так что никаких проблем не возникло. Разве что, чтобы набрать воды и поставить его на подставку, приходится придвигать стул к кухонной столешнице. Включив воду, она у нас была фильтрованная, нажал на кнопочку, которая загорелась оранжевым светом, любимый цвет папы, вода начала нагреваться. Я же перевел взгляд на недоступные мне раньше полки, и на лицо сама собой выползла ухмылка от уха до уха. А ведь вчера мы съели не весь торт, треть точно осталась. Копия в мгновение ока оказалась на столе, после чего мы с ней поменялись местами, и я подпрыгнул вверх, чтобы дернуть ручку шкафчика. Вышло не очень хорошо, ведь во время того, как я приземлился, нога соскользнула, и я полетел вниз. Хе-хе-хе, но именно для этого мне и нужна моя причуда. Пока мое тело еще не достигло земли, я вновь поменялся местами с фантомом, и на ламинат упал неосязаемый я. Радует, что я быстро понял, что когда я произвожу замену, мое тело появляется в том положении, что был клон. То есть это все же не телепортация, ведь иначе я бы появился на месте клона лежа в воздухе, да и инерция бы никуда не делась. Но главное, что теперь верхняя полка была открыта. Вновь забравшись наверх, я встал на цыпочки, все так же оставив копию для подстраховки внизу, и потянулся к углу тарелки. Аккуратно подцепив ее пальцем, я начал сдвигать ее все ближе и ближе к краю, пока наконец половина не перевесила и посуда не начала опасно крениться вниз. Тогда уже я подхватил тарелку двумя руками, и вот мой торт уже ту. С добрым утром, герой. Ха-ха, а мама считала, что ты не будешь воровать торт. Эх, как же так, мой сынок Изаму оказался злодеем. Не знаю, как мне пережить такую новость. А ведь прошел всего лишь один день с пробуждения твоей причуды. Как же быстро ты отверг свои идеалы. П.С. Ладно, герой, не расстраивайся. Тортик снизу, в следующий раз, если захочешь чего-то, проси маму. Это как, это зачем? Меня просчитали? Так легко, щеки сами собой надулись. Что за дела? И какой еще злодей? Это мой праздник вчера был, а значит и торт мой. ХМПФ, раз такой умный, значит и торт ему не нужен. Размышлял я, доставая кусок кремового тортика и ставя его возле пустой чашки, в которой уже был насыпан чай, сахар и лежала долька лимона. Ну ничего, я буду мстить, и мстя моя будет страшна. Пусть после такого Атаусан только попробует отказать в моей просьбе. Акасан звучит почти так же Акасан, то есть мама по-японски. Лицо из-за муда открытия шкафчика и после. Глава 3. Научи меня быть героем. Поставил я ультиматум папе, который сейчас сидел в домашнем за столом и ел суп мисо-сару. Рядом была небольшая тарелочка с рисом, а слева располагалось блюдце с бобами. Вообще пару секунд назад тут еще были пару прямоугольников в агаси, но зная, что папа не любит сладкое, я спас его от тяжелой участи. Каха-кахаем. Изаму мог бы говорить такое не во время того, как я ем? Нет, ты после еды быстро собираешься и бежишь на работу. Отец вздохнул. Да ты прав, но сын, ты же понимаешь, что такие решения не принимаются наобум за пару секунд? Профессия героев — это не то, что показывают по телевизору. Неосознанно папа коснулся левой рукой виска. Иногда забываясь, он делает так, вспоминая о той травме. После того, как мой отец лишился глаза, все были в упадническом настроении. Но каким-то чудом спустя месяц нам удалось связаться с одним человеком, врачом, если можно так сказать. Мне не говорили, что у него за причуда, но как я понял, она столь редка и полезна, что защитой этого человека занимается само государство. И я не знаю, какие папа заполучил связи за время своего геройства, но он смог договориться с нужными людьми. Хоть, как я заметил, после этого папа просел в рейтинге и позволил каким-то не слишком популярным героям занять свое место. Я знаю, папа, но это мое окончательное решение, и я не отступлюсь. Я больше не позволю, чтобы мне, маме и тебе угрожала опасность. И неважно, чего мне это будет стоить. На последних словах отец перевел внимательный взгляд на меня. Он не улыбался и был крайне серьезен, что напрягало. Но даже так я смотрел ему прямо в глаза. Это очень взрослые слова, сын, которые не должны говорить дети в твоем возрасте. Но оглядываясь на произошедшие события, которое чуть не переросло в катастрофу, я восприму твои слова всерьез, Изаму. Только вот жалеть я тебя не буду. Если ты решишь пойти по пути героя, то я лично займусь твоим обучением. Только вот подумай хорошенько, Изаму. Сможешь ли ты каждый день тренироваться до адской боли в мышцах? Будешь ли развивать свои навыки, тратя все свое время лишь на это? Или сдашься на полпути? В этом нет ничего постыдного, сын. Поверь, работа героя – это невероятный риск. Свой ответ дашь мне сегодня вечером. А теперь мне пора. Отец, чуть не давясь, закинул в себя рис, после чего выпил суп и залил все это зеленым чаем, после чего рванул одеваться. Я же сидел за столом и жевал вагаси. Да, отец, я знаю, насколько опасна твоя работа и что многие из героев становятся инвалидами еще до 30, но я уже принял решение и ничто не изменит его. Мне нельзя жалеть себя, я обязан стать сильнейшим и я им стану. В этот день я проверил, сколько может существовать мой фантом и сколько раз я могу переместиться, пока не устану. В спокойной форме, просто существуя, поддерживать клона удается 3,5 часа. После этого я уже чувствовал себя выжатым словно лимон. Лишь через еще несколько часов, которые я провел разлегшись на диване, за просмотром мультиков удалось полностью восстановиться. Заставив клона удалиться в соседнюю комнату, начал с интервалом в 1 секунду меняться с ним местами, но спустя 7 раз прекратил, и нет, не из-за усталости, а от того, что еда после такого требовала покинуть желудок. Я как-то не учел того, что мой вестибулярный аппарат будет не готов к подобному. Учтя ошибку, начал применять причуду не так часто и иногда прикрывал глаза. Итого около 50 раз. Если сильно выложусь, возможно, дотяну до 60-ков, но скорее всего после такого потеряю сознание. Я ожидал большего, но зато есть куда расти. Незаметно для меня, домой вернулся папа и, узнав о том, что мое решение, он собрал нас всех за столом, сделав подобие семейного совета. Сначала высказался я, потом 10 минут мама возмущенно отчитывала меня, после чего отец решил меня обучать, и как бы мама ни была недовольна, но против решения папы она не пойдет. Потому засыпал я довольный тем, что наконец начну развиваться. Это было их ошибкой. Шатаясь словно пьяный пингвин, я начинал сомневаться в том, что этот мужик, решивший тренировать меня, мой отец. Давай, Изаму, это всего лишь 10-й круг, осталось всего 3. Еще немного и мы наконец пойдем домой. Тебе всего лишь остался 3-й подход отжиманий, подтягивания и приседаний, после чего финальная растяжка, и мы поедем к маме. Ухухбей. Именно в этот момент нога подвернулась, и я чуть не получил вывих. Так, разговоры в сторону. Я хоть и хочу умереть, но не столь болезненно. Хотя, если представить, какая у меня завтра будет крепатура, то возможно лучше сразу сброситься с крыши. С некоторой надеждой я перевел взгляд на окна, но нет, они бронированные. Хнык-хнык-хнык. Неужели ты так быстро сдался на пути своей мечты? Я думал, хоть неделю продержись. Ну, в таком случае ничего не поделаешь, можешь выдохнуть и перестать бежать, сказал бегущий спиной вперед папа мне. С самого начала моих тренировок он повторял их в усложненном режиме. Гррррррррррррррррррр. Сказать на это что-то приличное не удавалось. Ну ничего, я еще всем им покажу. А ведь так все хорошо начиналось. Папа сказал собираться, после чего полностью экипированный в спортивный костюм я сел в его машину, и мы приехали на его работу, а именно геройский офис повторителя. Довольно высокое здание в 7 этажей. И именно на последнем располагался спортзал, в котором тренируется мой отец. Все предметы тут намного крепче своих аналогов, но и являются довольно дорогим спортивным инвентарем для прогероев. И вот с самого утра, уже не 1 и не 2 часа, я занимаюсь физическими упражнениями, развивающими мое тело. Как сказал отец, сила причуды также зависит от физической силы. Хотя была и еще одна причина. Некоторое время назад, запомни, Изаму, неважно какая причуда у человека, героем может стать любой. Хотя верно и обратное, чтобы быть сильным злодеем тоже не требуется причуда. Важно то, как ты подходишь к своему развитию. Тот, кто постоянно развивает свое тело, будет использовать нормальное оружие и гаджеты, уже будет превосходить больше 30, а может быть и 50% героев. Ты знаешь героя, кинжалорука? Я устало кивнул. Я победил его деревянным шестом, не используя свою причуду. И точно так же с остальными, всего лишь хороший пистолет делает тебя уже намного сильнее остальных. И не спорь, да есть множество причуд, способных защитить от подобного, но даже так пуля намного лучше какого-нибудь сгустка воды или каменного осколка. Неординарность и оригинальность, вот что главное, Творческий подход. Думаешь, хоть кто-то считал мою причуду сильной, когда узнавал о ней? Нет, лишь после того, как я развил ее сильнее и показал все, на что способен, люди стали читать ее мощной. А сами? Ты не представляешь, сколько раз я наблюдал картину, как человек с невероятно сильной причудой плакал от того, что она сильна, даже не пытаясь раскрыть ее потенциал. Отец ненадолго замолчал. А почему ты не говорил им о том, как нужно делать? Слегка задыхаясь от бега, задал я вопрос. А я говорил, и меня даже благодарили от всего сердца за мои советы. Голос папы вдруг стал более глухим. Я считал себя умнее всех, может, даже среди круга моих знакомств так и было. Но вскоре я усвоил важный урок. Если человек сам не способен раскрыть свою причуду, возможно, и ему и не стоит этого делать. Если человек не герой, то ему и не нужна большая сила. А если герой, то не нужны советы, потому что герой будет до самого конца стараться и развиваться, с каждым днем становясь лучше себя прежнего. Я увидел, как кулаки бегущего впереди отца сжались. У меня был друг, простой офисный рабочий, у которого, как и большинства людей, была слишком своеобразная причуда для ее применения. Сам по себе этот человек не обладал какими-либо амбициями, силой воли или целями. Но я любил пропустить с ним стаканчик саке в баре или просто поболтать. Мы часто выручали друг друга в бытовых мелочах и в целом были друзьями. И как-то он, напившись, рассказал мне про то, что в детстве хотел стать героем, но из-за слабой причуды даже не пытался этого сделать. Отчего-то мне очень не нравился голос, которым все это рассказывалось. Хорошие истории рассказываются по-другому. Всего лишь коснувшись жидкости, он мог превратить ее в лед. На первый взгляд никакого потенциала, но пока он пил и о чем-то болтал, я задумался, как можно было бы применить такую причуду в бою. И зачем-то, в качестве шутки, я высказал свои мысли. «Ха-ха, Юити, боюсь представить, что будет, если ты человека так коснешься». В тот день я не придал внимания его странному взгляду, с которым мой товарищ проходил оставшиеся несколько часов в баре, а позже стало поздно. Через несколько дней в нашем районе начали находить кровавые статуи. Кровь жертв замерзала и расширялась. Это было ужасное зрелище. Я не буду описывать тебе, во что превращалось тело после такого. По описанию, я не стал заканчивать предложение. Да, я догадался спустя несколько дней после инцидента. Вернее, я мог догадаться сразу, но мне не хотелось верить в эту правду. Но после того, как таким образом погиб первый герой, я понял, что мое бездействие убивает людей. Я лично пришел за Юити, но он не собирался сдаваться так просто. Он пытался меня коснуться, но из-за моего опыта битв не сумел. Но то, что у него было закостенелое мышление, не значило, что он был туп. Очень быстро он добрался до людной улицы и начался ад. Просто пробежавшись с расставленными руками, он уничтожил пару десятков людей, заморозив их кровь. В конце концов он засел в небольшом магазине обуви, взяв в заложники людей. Срочно были вызваны все герои, что находились рядом. Несколько людей с защитными причудами, один парень, превращающийся в черную слизь, девушка, которая создавала сильные потоки ветра, и я. Юити что-то говорил, долго смеялся, требовал машину, но я его не слушал, так как меня полностью поглотил гнев. Но я был зол не на него, а на себя, что не заметил, кем был этот человек. В итоге, когда он подошел к одной из витрин, я создал за его спиной свою руку и со всей силы ударил его, отправляя в полет. Разбив огромное стекло, он вылетел на улицу, где его уже ждали мы. Только вот, парень, у которого на коже словно рос каменный доспех, и тот, кто превращался в слизь, подумали, что с их причудами способность заморозки им не навредит. Ведь камень не являлся кожей, а слизь телом. В итоге выяснилось, что Юити не обязательно касаться жидкости, просто нужно, чтобы она находилась в 5 сантиметрах от него. Так погиб герой в каменном доспехе. Когда же ублюдок коснулся черной массы, в которую превратился паренек, она просто замерзла. Мы надеялись, что вот-вот мы разморозим его и все будет хорошо. Но нет, разморозили мы уже простую черную жидкость, которая не подавала признаков жизни. В итоге мы смогли убить его. И именно после этого случая я использую пистолет и холодное оружие. Всего лишь один выстрел в тот день мог бы спасти десятки жизней от ужасной смерти. Я понял, отец. На подобное откровение мне оставалось лишь кивнуть. Ладно, Изаму, возможно, я слишком мрачен для сегодняшнего дня. Да и твоя причуда хороша, сынок. Я уже сейчас вижу множество методов ее применения и уверен, вскоре ты найдешь намного больше. Но ее развитием мы займемся завтра. Сейчас же быстро ускорился. Что ты возишься, как беременная корова? Не пробежишь круг за минуту, будешь бегать еще 3. Так и потянулись мои тренировки. Отец чередовал тренировки тела, причуды и навыков так, чтобы я успевал немного восстановиться и почти не трогал меня в выходные. Правда, последнее исходило из того, что его работу никто не отменял. Вообще, папа теперь стал выглядеть еще хуже, чем раньше. Он пытался и уделить достаточно времени мне, и при этом продолжать геройствовать в том же темпе. В итоге мы договорились, что он просто будет давать мне нормативы для тех тренировок, что я уже знал и мог использовать без него. Возможно, также отец не хотел слишком часто оставлять меня на самого себя, чтобы я не филонил, но тут он может не беспокоиться. Я всегда перевыполнял его программу. Если нужно было отжаться 10 раз, я отжимался 15. И причина была проста – знание будущего. Меня все еще очень сильно беспокоило то, что должно произойти и что самое худшее, я не знал, что делать. Можно было бы рассказать кому-то о моих знаниях, но как сделать это правильно? Ведь лишними знаниями можно лишь навредить. Рассказ отца это показал четко. А ведь он всего лишь предположил, как можно использовать причуду. Мои же знания намного более опасны. Во время тренировок, когда было особенно тяжело, я постоянно материл судьбу за то, что она одарила меня такими знаниями, но каждый раз неизменно все сводилось к тому, что я закусывал губу и продолжал развиваться. К слову, вскоре обнаружился неприятный факт. Постепенно информация о моей герое Академии все сильнее замыливалась и забывалась, словно обычный сон. В памяти оставались лишь самые важные, красочные и ключевые моменты этой странной истории. К примеру, я уже не смогу припомнить даже 30% имен, что мелькали там. Записывать что-либо из того, что знаю, я не рискну, лучше уж я сам не буду знать о чем-то, но и предположительный враг тоже. Тем более, чем чаще я думаю о будущем, тем больше понимаю, что одним лишь только своим присутствием я сильно меняю будущее, а также стоит учитывать, что это реальность. Что-то мне подсказывает, что состав учеников геройского факультета будет другим. Слишком уж интересные причуды будут у людей, которые будут поступать в том году. Хотя, с другой стороны, я не могу назвать кого-то из тех, кто должен быть слабым. У всех учеников класса 1 на причуды посильнее моей. Даже тот карлик с виноградом на голове, он мог придавать своим мячикам разные эффекты, что делало его довольно эффективным. Как напарник подобный персонаж был бы очень и очень хорош. Сам по себе он небольшой и может создавать новые пути движения своей причудой. Кажется, в аниме он даже умудрялся двигаться быстрее, прыгая по своим шарам, используя словно батут. А еще была большая тройка Шота Тодороки, сын старателя, Изуку Мидория, ученик всемогущего Икацуги Бакугу, непонятный феномен. Каждый из них обладает причудой такой разрушительной силы, что мне остается завидовать. И каждый из них будет тренироваться раз в 5 усерднее моего. Хотя нет, я не прав, лишь Мидория будет тренироваться усерднее меня, когда встретит всемогущего. Остальные уже тренируются, прокачивая свои тела и причуды. Из юного Тодороки создают настоящую машину смерти, а Бакуго обладает невероятной волей и стремлением стать лучшим. И отставать от них я не собираюсь. Хотя моя причуда не позволяет мне уничтожать скалы щелбаном или призывать тонны льда, зато она дает мне мобильность. За те дни, что я тренировался, уже наметился прогресс, и расстояние, на которое может отойти мой фантом, увеличилось на несколько метров, а количество перемещений стало выше на 3. Возможно, с первого взгляда результат кажется не очень большим, но папа говорит, что это феноменальная скорость развития причуды и что за такое время, хорошо, если у других она усилится хотя бы на 5%. А значит, не все потеряно, и мне просто нужно не сдаваться и идти дальше. Без сомнения и сожалений. Вагаси, бывает разным, в данном случае щербет с орехами. Глава 4. Это уже выходит за грани разумного. Если вы двое с завтрашнего же дня не прекратите, то пеняйте на себя. Кагаминари Такеучи, твоему сыну всего 6 лет, а ты гоняешь его так, словно он уже профессиональный герой, а ты Изаму ничем не лучше, почему не скажешь нет отцу? Да он тебя словно лошадь до смерти загонит. Но, попытались мы сказать хоть что-то, но мама в гневе была страшна. Помните, что я сказал про то, что она не пойдет против слова отца? Забудьте. Недавно она зашла в папин офис по делам и увидела мою тренировку, и слава богу, что в этот день по плану у нас была обычная тренировка, а не усиленная. Но даже так сейчас мы с папой сжались словно кролики перед удавом, и что-то говорить ей в ответ было страшновато, даже не так, это было страшно. Никаких возражений. Изаму сокращает свои тренировки до 3 дней в неделю, и их уровень тоже. Но, на этот раз возразить попытался только я, но одного взгляда и волны жажды убийства и беспричинного насилия мне хватило, чтобы заткнуться. Возможно, и вправду стоило промолчать, так как мой приговор дополнили. И сегодня мы идем гулять. Ты, Изаму, совсем не контактируешь с обществом. В последний раз ты общался со сверстниками, когда к папе пришел его друг и привел своих детей, а это было несколько месяцев назад. Я с грустью посмотрел в сторону. Ну что я могу поделать, не сказать, чтобы мне было слишком скучно с ними, но и общаться с ровесниками желания не было. Хорошо, хоть прогулка будет с мамой, хоть какая-то радостная новость. А теперь живо мыть руки и за стол. Да, мам, да, дорогая, вот и славно, сказала мама, принеся завтрак на подносе и расставив его перед нами. Итадакимасу, итадакимасу, итадакимасу. Мы заработали палочками, быстро поглощая рис, рыбу и овощной салат. Обычно мама не разговаривала за едой, но в этот раз, судя по всему, у нее сильно улучшилось настроение после нашего согласия. На работе все хорошо, дорогой? Да, конечно. Чуть ли не с набитым ртом ответил папа, но ему можно, все же ему еще на работу добираться. Ты же знаешь, в зоне моего контроля какого-то черта почти не злодействуют. Вечно только какие-то слабенькие новички беспределят. Я вспомнил костюм повторителя и внешний вид папы в нем, с мечом за спиной, сжатым в руке пистолетом и его фирменным взглядом. И вправду непонятно, где же все злодеи. Хотя даже так, у папы несколько иной подход к ловле злодеев. Конечно, он никого не убивает, только вот, он иногда увлекается сеансами психотерапии. Но в его защиту хочу сказать, что я почти не видел злодеев, которые после таких вот напоминало продолжали злодействовать. Хотя, возможно, топтаться по прострелянной, сломанной руке в берцах с железными накладками – это перебор. Мама, судя по всему, пришла к таким же выводам, но ей было все равно. После всех тех посещений больницы, куда привозили раненого кормильца семьи, скорее она бы четвертовала первого же злодея, который бы к ней приблизился. Хотя ей не придется. Почему? Потому что я здесь. Ох, что-то привязалась эта фразочка всемогущего, но честно, я сам не заметил, как самую малость присоединился к его фанатам. Я посмотрел много роликов с ним, и все, что могу сказать, мировой мужик. С его силами он не возгордился и продолжает отдавать всего себя спасению людей, и это круто. От этого только сильнее портится настроение, когда вспоминаешь, как сильно он пострадает в битве против все за одного. Но и исправить я ничего не могу. Как минимум просто из-за того, что не знаю, когда это будет. Да и не стоит переоценивать себя. В данный момент в битвах подобного уровня меня прихлопнут словно муху. Я даже мизинца всемогущего не стою в плане силы, и это не метафора, он реально спокойно размажет меня мизинцем меньше, чем за секунду. Поэтому остается лишь тренироваться, тренироваться и тренироваться. Сейчас я могу поддерживать клона 3 часа и 57 минут, или же сделать 7 десятков замен. И как мы с папой выяснили, фантом и вправду двигается намного быстрее меня. Чем это вызвано, непонятно, но плюс это значительный, ведь расстояние, на которое он может отдаляться, уже 20 метров, то есть больше, чем в 2 раза с момента появления причуды. Хороший прогресс. Тем временем мы все уже доели, папа уехал на работу, а мама отправила меня одеваться. Сейчас был март, так что на улице довольно тепло, поэтому серые шорты и голубая футболка с белыми линиями по бокам. Спустившись вниз, увидел, что мама оделась похоже. Футболка под цвет волос и джинсы. Пойдем, Изаму. Прихватив сумочку, мама закрыла дверь, когда мы вышли из дома, и с улыбкой, взяв меня за руку, повела на улицу. Жили мы в богатом районе, и домик у нас был свой, что довольно круто. Утро только началось, но город уже был оживлен. По улицам ходило множество людей. Даже в парке, который мы посетили, было раза в 3 больше народа, чем обычно. Я развлекался тем, что угадывал причуды людей вместе с мамой. Эту игру я придумал еще давно, а мама подхватила. Хоть мама не такая фанатка причуд, как я, но живя с нашим папой, станешь разбираться в этом, как бы сильно ты не хотел обратного, ха-ха. О, мама, смотри, новый магазин выпечки, давай купим тайки. Я показал на замеченную мной витрину. Не тычь пальцем, это не культурно. Но, конечно же, я куплю тебе тайки. Тебе какой? Можно сладкий? С надеждой спросил я. Можно, можно. Мама улыбнулась, после чего поправила волосы и перевела взгляд на кондитерскую. Ох, ну и толпа. Хаэм, Изаму, иди поиграй на площадку, вон она, за теми деревьями видишь, там, где дети играют. Я куплю тайки и подойду к той скамейке. Хорошо, ма. Я пошел к небольшой детской площадке, на которой уже веселилось с десяток ребят, судя по тому, как все носятся, они играют в догонялки. Сейчас вот парень с обезьяньим хвостом и ушами, ловко прыгал по турникам, убегая от девочки, которая прилипала к ним, словно ее руки были смазаны клеем. Остальные же с интересом столпились внизу и ждали, догонит ли она его или нет. Пока что дела у девочки шли не очень. За всем этим с улыбкой наблюдала старушка, которая сидела в стороне. Еще немного понаблюдав за игрой, я решил присоединиться, но когда я уже был на полпути к небольшой конструкции из турников, то обратил внимание на одну небольшую деталь. Эта деталь имела светлые блондинистые волосы и с пустым взглядом качалась на качелях, слегка размахивая ногами. Мальчик в бежевом тонком свитере, который был словно подобран под цвет его волос, раскачивался на качелях абсолютно один, рядом не виднелось ни других детей, ни взрослых, и это было как-то неправильно. Поэтому я изменил направление своего пути и направился к качелям, остановившись у раскачивающегося мальчугана. «Привет!» Блондинчик поднял голову и посмотрел на меня, глаза у него были серого цвета. Сначала они показались мне мертвыми и потерянными, но спустя пару секунд они были наполнены надеждой. «Привет!» Слегка запнувшись, сказал он. «Меня зовут Изаму, а тебя как?» «А меня зовут Нита Манома». Манома улыбнулся, но неожиданно в наше общение вмешались... Со стороны турников, где были остальные детишки, раздался выкрик: «Эй, белоголовый, не прикасайся к нему, этот отстойник просто хочет украсть твою причуду, он копирует их, когда трогает людей», прокричал какой-то толстяк с очень толстыми щеками, что делало его похожим на хомяка, судя по усам, это и было его причудой. Тем временем с лица Маномы сразу же пропала улыбка, а голова вновь наклонилась к земле. Он съежился, словно человек, которого избивают толпой. «Я ничего такого не хотел, я не ворую причуды, пожалуйста, перестаньте». Руки Маномы добела сжались, крепко держась за ручки качели. Он пробормотал все очень тихо, но по скачущему голову и дрожащим плечам я понял, что мальчик на грани слез. «Я всего лишь хочу дружить с вами, я не вор, пожалуйста». «Что ты там бормочешь, задница?» Дети заулюлюкали и начали кричать дразнилки в сторону мальчика. Я увидел, как на его штаны упало несколько капель. «Понятно, значит, вот почему он сидел тут один. Остальные издеваются над ним просто за его причуду. Отвратительно». Не колеблясь, я протянул руку к плачущему мальчику. «Крутая причуда, Манома, давай дружить». «Нита Манома, некоторое время до этого». «Манома, не мешайся, не видишь, я работаю, поиграй с другими детьми на улице», сказала мама, сидя за ноутбуком и быстро что-то печатая. «Но, потом, все потом, мне срочно нужно отправить документы начальству», не отвлекаясь, сказала она. «Хорошо, мам». Я пошел к выходу из квартиры, медленно натягивая на себя свои вещи. Наверное, мама опять забыла, что обещала погулять со мной, но я уже привык. После того, как папу уволили с работы и он стал скитаться от одной работы к другой, мама стала постоянно занята и редко когда играла со мной. А еще когда они думают, что я сплю, то долго ругаются, а иногда даже кричат. Папа не часто бывает дома, а если и приходит, то пьяный. Наверное, чтобы маме было легче, я не говорю ей, что у меня нет друзей. Я старался познакомиться хоть с кем-то, и вначале все даже было хорошо. Я даже, как и остальные, показывал им свою причуду, но в какой? В тот момент один из компаний, Таншин, начал обзываться и говорить про мерзость моей причуды, почему-то остальные подхватили его издевательство, и после этого подружиться с кем бы то ни было не получалось. Стоило только попытаться, как компания Таншина рассказывала про меня ложь. В последнее время, если я не привлекал к себе внимания, они не трогали меня, наверное, им уже просто надоело меня доставать. Поэтому, как обычно, я сел на одну из качелей и, ни о чем не думая, начал качаться. Мама освободится не раньше, чем через несколько часов, потому надо просто подождать. Раскачиваясь вперед-назад ногами, неожиданно возле меня раздался голос другого мальчика. «Привет». Подняв голову, я лишь через пару секунд понял, что это обращалось ко мне. Возле качелей стоял странный мальчик в голубой футболке. Странность его заключалась в почти белых волосах и оранжевых глазах, что встречалось редко. Неужели он не местный? На мгновение мне вдруг показалось, что вот сейчас все получится. «Привет!» От страха и легкой неожиданности, заикнувшись, сказал я. «Меня зовут Изаму, а тебя как?» «А меня Нита Манома». Но я слишком быстро убедил себя в том, что все хорошо. «Эй, белоголовый, не прикасайся к нему. Этот отстойник просто хочет украсть твою причуду. Он копирует их, когда трогает людей». С стороны играющих детей раздался голос Таншина. Глупая надежда опять слишком рано взыграла внутри, я ведь знал, что так будет, так всегда было. Где-то глубоко внутри я даже знал, что произойдет дальше. Сейчас этот беловолосый на несколько секунд задумается, и спустя какое-то время пойдет к остальным, после чего, как и все, будет издеваться надо мной. Я ничего такого не хотел, я не ворую причуды, пожалуйста, перестаньте. Горло сдавило от обиды, отчего голос звучал жалко. Глаза намокли, и я наклонил голову, чтобы они не видели моих слез. Я не знаю, кому я говорил это, тем задирам, которые были у турников, беловолосому парню или себе. Я всего лишь хочу дружить с вами. Я не вор, пожалуйста. Что ты там бормочешь, задница? Ну вот они и услышали, несколько слезинок упали на штаны, теперь не отстанут. Нужно было уйти в другое место, или подождать маму в подъезде. Почему всегда так, что я сделал плохого? Моя причуда не забирает чужие, они просто копируют их на время, зачем они издеваются? Крутая причуда, Манома, давай дружить. Не веря в происходящее, я вновь поднял голову и увидел, как беловолосый парень, улыбаясь, протягивал мне руку. Но он же услышал, что у меня за причуда. Я неверяще протянул руку и схватился, а его ладонь, после чего Изаму с силой сжал ее и потянул на себя, помогая мне встать с качель. «Эй, ты че глухой? Я сказал тебе его не прикасаться к этому в...» Неожиданно от беловолосого отделилось нечто синего цвета, и спустя мгновение он оказался у самого лица толстяка Таншина. «Какие-то проблемы?» — прозвучал вопрос, больше похожий на угрозу. «Нет». От неожиданности толстяк отшатнулся. «Чокнутый, все ясно, ты просто такой же, как и этот. Пойдемте, ребята». Толпа детишек пошла к турникам, правда, некоторые напоследок все равно кривили рожи. После того Изаму повернулся ко мне. «Давай поедим тайки», — улыбнувшись, сказал он и кивнул на недавно открывшуюся пекарню. «У меня нет ден, но договорить, сгорающему от стыда мне не дали. Я угощаю, пошли». Вновь схватив меня за руку, беловолосый потащил меня туда. Я же, не зная, что предпринять в такой ситуации, бездумно пошел за ним. Это все было слишком неожиданным и таким странным. Вот я сижу на качелях, ни о чем не думая, вот со мной знакомится Изаму, и вот он уже тянет меня в пекарню, чтобы угостить тайки. Неожиданно оттуда вышла женщина с такими же белыми волосами с легким серым отливом и пошла навстречу к нам. Я слегка заколебался, наверное, это была его мама. А как она отреагирует на меня? Вдруг я ей не понравлюсь, и она скажет, чтобы Изаму не дружил со мной. Но спустя мгновение паника отступила. «А Изаму, ты уже нашел себе друга? Какой молодец! Представь нас!» — улыбнувшись, сказала эта женщина. «Меня зовут Сайку». «Мама, ты же уже сама представилась», — слегка обвиняюще сказала Изаму. «Его зовут Манома, и я обещал угостить его тайки». «Так это же замечательно. Манома, ты любишь сладкие тайки? У тебя нет никаких аллергий?» «Нет, то есть да, ой, то есть нет». Уже полностью покраснев, я кое-как выдавил из себя: «Сладкие люблю. Ах, ха-ха-ха, какой милашка. Дети, пойдем в кафе, там есть свободный столик». «Ох, Манома, а твои родители где? У тебя не будет проблем, что мы так внезапно тебя похитили?» — с беспокойством спросила мама Изаму. «Нет, Сайку сама, меня отправляют гулять одного, мама сейчас работает, потому я пока что никуда не спешу». «Ох, что за безответственность! И какая я тебе Сайку сама, называй меня Сан, а лучше вообще по имени», — возмущенно сказала женщина, шутливо уперев руки в бока. «Хорошо, Сайку сама. Эх ты, ладно, давайте, заходите». Мы с Изаму прошмыгнули в открытую стеклянную дверь. Внутри был красивый домашний дизайн. Не сговариваясь, мы с Изаму пошли к самому дальнему столику, расположенному в углу. Уместившись на больших кожаных диванах, мы стали ждать Сайку-сан, но тишину прервал Изаму. «Манома-куна, как работает твоя причуда?» — с интересом спросил меня блондин. «Ты не подумай ничего плохого, просто, как и мой отец, очень любим изучать причуды. Моя вот позволяет мне в каком-то смысле телепортироваться. Я создаю своего двойника и могу по желанию поменяться с ним местами. Смотри». Неожиданно из тела Изаму появился он сам, только прозрачный и сине-голубого цвета, после чего подвинулся на метр вправо, и вдруг на его месте оказался Изаму. При этом его место заняла его причуда. Спустя мгновение они вновь поменялись местами, и его двойник исчез. «Круто! А моя просто позволяет копировать чужие причуды. Мне нужно коснуться человека, и тогда на несколько минут я смогу использовать его способность. Всего могу поддерживать две причуды, но не применяя их одновременно». Со стороны Изаму послышался кашель. «Охренеть, вот это крутая причуда. А можешь сейчас коснуться меня и использовать мою?» — Ни секунды не сомневаясь, блондин уверенно протянул ко мне руку. «Эй, ладно». Я неуверенно прикоснулся к нему, копируя причуду. Я почувствовал, как что-то по мне изменилось. И лишь потому, что я видел, что именно делает причуда Изаму, получилось быстро разобраться. Из моего тела вышел я сам и, встав с дивана, отошел на пару метров. Сконцентрировавшись, я пожелал оказаться на его месте, и у меня получилось. От резкой смены обстановки голова слегка закружилась. Когда я использовал еще раз замену, то окружающее меня пространство вновь изменилось, и я припал к спинке дивана. Но, к слову, двойник не развеялся и продолжал стоять там, где был я. Значит, можно телепортироваться таким образом больше двух раз. Заметив, что кассир неодобрительно покосился на моего двойника, я быстро его развеял. Точно, причуды же на самом деле нельзя использовать в общественных местах. Хоть на это правило никто и не обращает внимания, но под камерами лучше все равно не шалить. «Крутяк, ты ее полностью скопировал, а давай проверим, сколько она продержится, а или как быстро ты можешь переключаться между двумя причудами или...» Самозабвенно начал говорить Изаму, который, судя по глазам, уже находился где-то не здесь. «Изаму, а ну не доставай Мона Мутина», сказа Сайку-сан, ставя на стол целый поднос всевозможных пирожных, сладостей и завершив все тремя стаканами колы. Спустя пару секунд она передвинула чуть ли не половину всего того мне. Сайку сама, ой, то есть Сан, это слишком много, я не могу принять это. Маномотян, если ты откажешься от угощения, я обижусь, серьезно произнесла Сайку Сан. Но, никаких, но это угощение, а от угощения нельзя отказываться. Мама Изаму поучительно подняла вверх палец. Поняв, что сопротивляться бесполезно, я вместе с Изаму Куном накинулся на сладости. Наверное, это был самый лучший день в моей жизни. После еды я с семьей Такиучи гулял по парку, веселился с Изаму на детской площадке и просто болтал. И лишь под самый вечер, придя домой, устал и лег спать с улыбкой на лице. Ну, Милота же, Милота. Глава 5. Изаму, это что такое? Не что, а кто? Это Манома, мой друг, и он также хочет тренироваться с нами. Отец посмотрел на меня, после чего перевел взгляд на пытающегося казаться серьезным и взрослым Моному. КХМ, во-первых, ты мог бы предупредить меня. Отец попытался перейти в наступление, но я не дал ему этого сделать. Пытался уже 3 дня подряд, но ты слишком быстро сбегал на работу, а возвращался слишком поздно. КХМ, просто большой завал на работе. Во-вторых, ты хоть понимаешь, что твоему другу будет очень и очень сложно? Это ты у нас помешанный, а нормальные дети не тренируются по столько часов в день, да даже взрослые. Манома-кун тоже хочет стать героем, и он не сдастся. Мы уже больше недели занимаемся с ним утром и вечером, и он ни разу не пожаловался. Прям как ты, КХМ, то есть что скажут его родители, не думаю, что они будут рады подобному.